Но самым жутким был все же не их внешний вид или сила, а звук. Тела чудищ были усыпаны множеством ртов и глаз, что без конца рыдали и издавали ужасающие крики. Ай поежилась, инстинктивно отступив на шаг. На ее лице промелькнул неподдельный страх. «Как я и думала», — поджала губы Селена. Все это время внутри капсул всех пойманных насильно напитывали огромными объемами рун, попутно изменяя и сливая их тела и души темными искусствами, дабы те смогли выдержать такую мощь. «Мерзость. Они выглядят неуклюжими», — занялся Кай анализом противников. «Но их тела, они очень сильные и быстры. В одиночку такого смогут победить лишь единицы. Но это интересно», — слегка улыбнулся он, вытягивая клинки. Внезапный порыв ветра резко разметал снег и черные волосы мужчины. Кай вспыхнул подавляющей мощью, а его тело стало покрываться черными чешуйками. К этому моменту он восстановил достаточно сил, чтобы на время применить 6 телесных врат и частичную трансформацию. Однако на этом мужчина не остановился, направив всю энергию сразу в 3 выгравированных на душе сверхплетения. Первые 2 принадлежали техникам вечности и неприкосновенности, ну а третье – технике гидры, усиливающей его тело. Как и 2 другие, она также состояла из 5 базовых частей. Бессмертие улучшало регенерацию, взаимодействуя с сердцем гидры и самой линией крови Кая через путь крови. Также оно автоматически создавало странную энергию из смешения инь-ян, после чего направляло ее к искре ради дальнейшего исцеления астрального тела. Неудержимость укрепляла душу и разум Кая соответствующими элементами, а также связь между телом и душой с помощью концепции ян. Благодаря всему этому он мог не только реализовывать 100% всех физических параметров, но и, пока действовало плетение и оставалась цела душа, пребывать в сознании, не уставать ментально, не терять концентрацию и не быть оглушенным вне зависимости от состояния тела. Насыщение снижало растрату физических и духовных сил с помощью сияния пустоты, тем самым значительно повышая выносливость Кая. Умножение, взаимодействуя с частичной трансформацией и 6 телесными вратами, серьезно усиливало их. Разделение позволяло прямо во время боя создавать временные искусственные оболочки души, а также копии своего тела, тем самым порождая временных клонов. К слову, пусть все 8-томники Кая имели всего несколько базовых частей, подобных полноценным 7-томникам, это не означало, что все сверхплетение состояло из нескольких обычных. На самом деле все эти полусамостоятельные элементы 8-томников были лишь их ядром, жалкой долей процента от всего узора. Немалую часть любого подобного сверхплетения составляли 1000 более мелких внутренних техник, расширяющих функционал, усиливающих и просто дополняющих основные плетения. Но даже это составляло лишь примерно 1/3 от 8-томника, поскольку самым обширным плетением было то, что связывало все эти базовые части воедино, благодаря чему 1 8-томник и обладал силой, несравнимой с простой кучкой отдельных техник. Таким образом, по объему каждая 8-томная техника была подобна не 5, не 10, не сотне и даже не 1000 плетений 7-томников, а десяткам и даже сотням тысяч. Вот почему их и называли сверхплетениями. А ведь помимо объема была еще и сложность плетений 8-томников, что на порядке превосходило таковую у любых других техник. Несравненная плавность узоров, их безумная плотность, гармоничность и запутанность, разница с обычными плетениями была колоссальной. Еще одним отличием 8-томников от обычных техник было отсутствие нагрузки на астральное тело. Для примера, сейчас Кай мог одновременно формировать до 100 семитомных плетений, а подготовить не более 5000. Мог ли он активировать столько? Конечно, его астральное тело, укрепленное различными ресурсами вроде кровавого льва концепций, вполне могло выдержать подобное. Однако стоило каким-нибудь образом увеличить количество плетений хотя бы на 1000, как его духовное тело уже начинало трещать по швам. Сверхплетения же в разы превышали по размеру и силе такое количество 7-томников, но их применение не грозило убить Кая. Все потому, что 8-томники активировались не в астральном теле, а в оболочке души, что была многократно прочнее него. Вдобавок их использование не слишком сильно истощало духовную выносливость Кая, ведь сами сверхплетения уже были выгравированы на оболочке души и не требовали сил на создание, только на дальнейшее поддержание, что гораздо проще. Само собой, для полной активации подобных техник требовалось просто немыслимое количество энергии. К счастью, сложность и размер сверхплетений позволяло использовать их и частично, что Кай все это время и делал. Он активировал лишь базовые части, некоторое количество дополняющих плетений и самый минимум соединительных, тем самым реализуя не более четверти от настоящей силы своих восьмитомников. Впрочем, у этой проблемы было решение. Как известно, для подготовки души к прорыву мастера могли десятки и сотни лет насыщать ее энергией, которую та впитывала, словно губка воду. Таким же образом можно было наполнить оболочку энергией для сверхплетений, чем, собственно, Кай не так давно и начал заниматься. Так что в дальнейшем ему не пришлось бы долго накапливать ки для полной активации восьмитомников или же использовать трофей. Так или иначе, пусть техника гидры сейчас и работала всего на четверть, но даже так она повышала даруемые шестью телесными вратами и частичной трансформацией параметры аж на 75%. Кроме того, как и техника неприкосновенности, она также взаимодействовала с энергетическим покровом, но не с защитной его частью, а усиливающей. Благодаря этому активированный на полную мощь покров теперь повышал параметры Кая на целых 82% от максимального запаса ки, а не на 67%, как было в прошлом. Завершив усиление, мужчина коротко бросил: «Не вмешивайтесь». За все 136 лет своей жизни, большая часть которой была проведена в Пуве, Айараки видела множество ужасающих, шокирующих, невероятных, подавляющих и попросту могущественных воинов. Восходящая звезда Лилит, Ворон Шоу, Иерарх Шакс, Иерарх Ашцилла, Хранительница Виола, прозванная в храме Кровавой Королевой, гениальный Хирандо, ученик суверена Игдрасиль, ее собственный брат, чьи бои на Большом Инсулайском турнире она до сих пор регулярно пересматривала, и многие другие, все эти личности вызывали у девушки неподдельное восхищение. Мало кто знал, но Ай можно было назвать настоящим гиком, увлеченным сильнейшими представителями мира боевых искусств, словно фанат комиксов, супергероями. В ее личной коллекции были десятки тысяч свитков воспоминаний с записями различных боев могущественнейших мастеров миров испытаний, некоторые из которых при этом существовали лишь в нескольких экземплярах и были невероятно редки. Она часто просматривала их, изучала и анализировала, определяя техники, стили и приемы сражающихся, формировала рейтинги сильнейших и неоднократно моделировала битвы интересующих ее личностей, кои в действительности никогда не случались. Она видела немыслимое количество разнообразных сражений, посещая практически любой маломальски значимый турнир или открытые тренировки высококлассных и элитных мастеров, однако еще никогда в своей жизни ей не приходилось видеть то, что она узрела сегодня. Увиденные ею рунные гиганты вызывали не только неподдельное отвращение, но и настоящий всепоглощающий ужас. Их мощь, скорость, размеры, аура – все это заставило девушку неосознанно задрожать и невольно отступить на шаг. Ее интуиция безудержно кричала об опасности, требуя немедленно бежать. Шансы победить, их у нее не было. Ай сомневалась, что этих существ в принципе можно одолеть в одиночку. Вероятно, ей понадобилась бы целая группа опытных мастеров. Притом не та, которую она недавно возглавляла, а изначальная, где было более 40 членов храма и пара сильных старших служителей с экзоскелетами и штурмовыми винтовками. И все же, как настоящий воин, Ай смогла сдержать страх и взять себя под контроль. Бросив взгляд на суверена и его спутницу, которые о чем-то переговаривались, девушка с удивлением осознала, что те ничуть не встревожены силой рунных гигантов. Наоборот, оба казались настоящими оплотами спокойствия и невозмутимости. А затем господин Кайзер и вовсе начал вытягивать меч из ножен. Ай не могла поверить своим глазам. Неужели он собрался в одиночку сражаться против этих тварей? В ее глазах это было просто безумием. Конечно же, Ай была наслышана о бесподобной силе их суверена, непобедимого мастера семи великих звезд, и даже видела несколько записей с его боями, но в тех сражениях противники Кая всегда были равны ему по ступени. Сейчас же все обстояло совсем иначе. Как и остальные, суверен все еще был ограничен пиком ступени заклинателя, тогда как рунные гиганты ощущались настоящими пятизвездными начальными священными лордами. Мало того, что разница более чем в ступень, так еще и самих врагов немало. «Это невозможно», — проскочила мысль в голове девушки, как вдруг резкий и внезапный порыв ветра ударил ей в лицо, вынудив прищуриться. Сразу после этого она услышала: «Не вмешивайтесь». Не успела Айараки переварить эти слова, как суверена уже не было рядом. Точнее, девушка сперва ощутила появление Кая неподалеку от ближайшего рунного гиганта, а только затем осознала его исчезновение. Он двигался столь быстро, что, казалось, появлялся в новом месте раньше, чем покидал предыдущее. Возникнув в считанных метрах от чудища, мужчина невозмутимо взмахнул клинком. В мгновение ока на ногах гиганта появились две кошмарные раны, но сжатой силе Кайзера все же не удалось разрубить конечности громадины. Тело твари не только оказалось безумно прочным, но еще и сразу же начало регенерировать, еще сильнее потрясая Ай. Так или иначе, но от удара ноги монстра подкосились. Заваливаясь вперед, он вдруг сложил пару рук в замок и резко обрушил их на маленького человечка. Ай едва не вскрикнула от ужаса, переживая за своего суверена, вслед за чем ударная волна сотрясла землю и даже слегка подбросила девушку. Но уже через долю секунды она с неверием осознала, что Кай абсолютно цел и невредим. Снег, спрессованный его волей, резко просел на пару метров, но сам мужчина все так же спокойно стоял на месте, всего одним лишь указательным пальцем удерживая конечности противника. Хмыкнув, Кай легко двинул рукой вперед, и огромный монстр, словно пушинка, тотчас отлетел на десятки метров. А ведь не окажись он столь прочным, то сжатая сила Кая уже разорвала бы его кисти и пробила дыру в груди, настолько велика была мощь суверена храма Вечного Пути. Не успел рунный гигант приземлиться, как меч Кая уже взметнулся к небу, и на этот раз клинок полностью покрывала беспросветная тьма техники распада. В тот же миг упавшее тело великана внезапно разделилось на две равные части, рты на его поверхности еще сильнее закричали, заставив Ай неприятно поморщиться. Тварь пыталась регенерировать, половинки тела отчаянно тянулись друг к другу, но в конце концов попавшая внутрь сила распада не позволила этому произойти. Рунный гигант погиб. «Невероятно!» – прошептала шокированная девушка. Одним ударом, услышав Ай, Селена слегка улыбнулась, после чего ее глаза резко расширились. Обеих красавиц накрыло внезапное чувство опасности. Бросившись к младшей сестре господина, Селена уже начала подготовку к телепортации, попутно отыскивая источник угрозы. Как оказалось, им был еще один рунный гигант, что откликнулся на гибель собрата, но почему-то решил атаковать не Кая, а девушек. Подняв кривые конечности к небу, великан быстро выплеснул из них целый океан силы, подобно тому, как множество мастеров объединяют свою мощь в масштабном ритуале. Сформировав тысячи и десятки тысяч разнообразных техник, он слил их в некую бесформенную полуметровую светящуюся каплю, усилил немыслимым количество рун, а затем резко метнул в сторону Аи Селены. Пространство на пути атаки жутко искривлялось, а сама она двигалась столь быстро, что бывшая Эверштейн едва успевала переместиться. Сама она уже давно сделала бы это, но из-за Аи пришлось задержаться. Селена поспешно раскрывала глаз пустоты, как вдруг прямо перед ними появился Кай. «Как быстро!» – изумилась Сильфа. Светящаяся капля приблизилась к ним, и сосредоточенный на ней Кай с огромной силой наотмашь ударил по ней левым кулаком. Чудовищная воля мужчины моментально оплела вражескую атаку, и на мгновение та словно замерла на месте, вслед за чем резко исчезла. Одновременно с этим в нескольких километрах от них возникла яркая вспышка, а пришедшая следом ударная волна едва не сшибла девушек. Отделавшись всего лишь мелкими и немногочисленными порезами на левой ладони, Кай успешно применил сдвиг и телепортировал атаку рунного гиганта подальше от Аи Селены. «Уа-а-а-а!» — гневно заверещала громадина, бросившись в лобовую атаку. Что же до Кая, то он продолжал оставаться все таким же безмятежным и величественным, едва обращая внимание на гиганта, мчащегося к ним с абсурдной для своих габаритов и телосложения скоростью. Он словно наслаждался моментом, подставляя лицо потоком ледяного ветра. Повернувшись к чудищу левым боком, Кай отвел меч в правой руке назад, продолжая указывать острием на врага, а затем сделал стремительный выпад-укол. Это было простейшее движение, знакомое любому мечнику, но внимательно наблюдая за ним вблизи, Ай попросту не могла не быть очарована невозможной элегантностью, точностью, плавностью и эффективностью выпада суверена. Глядя на него, девушка вдруг почувствовала себя глупым ребенком, что даже еще никогда не держал оружие в руках. Она тоже использовала меч в качестве основного оружия и до сих пор даже считала себя неплохой фехтовальщицей. Но всего одно движение, продемонстрированное Каем, полностью перевернуло ее представление об этом искусстве. Оно было настолько прекрасно, что ее разум вмиг переполнили самые разные чувства, от наслаждения до отчаяния, а понимание пути меча резко укрепилось. Увы, этот миг закончился. Клинок суверена достиг финальной точки, вслед за чем рунный гигант, что все еще находился более чем в нескольких километрах от них, неожиданно остановился. Его головы и конечности исчезли, а тело покрылось множеством зияющих чернотой распада дыр. Тварь моментально умерла. Вернув оружие в ножны, Кай вытянул правую руку, и она тотчас стала разрастаться, формируя трех двойников, именно стольких временных клонов, точнее, временных искусственных душ. Он мог создать и поддерживать при частичной активации техники Гидры. По силе и мастерству они равнялись настоящим клонам, но полноценной личности не имели и не могли существовать больше пары часов. Сотворив себе одежду из холода пустоты, те сразу исчезли, ринувшись в разные стороны. Кай же повернулся к девушкам. «Возвращайтесь в мое хранилище, мне так будет проще охотиться». К несчастью, на этом наблюдение за силой суверена для Аи завершилось. Противиться его приказу она не смела, да и глупо это было. Внимание! Групповое задание завершено. Вы успешно убили 13 требуемых рунных гигантов, а также 272 дополнительных. Ваша основная награда – 13 тысяч ри. Распределение. По заслугам. Ваша дополнительная награда – 272 тысячи ри. Распределение. По заслугам. Вам начислено 284 988 ри. До завершения первого этапа 8 часов 59 минут 59 секунд. Присев на снег возле поверженного рунного гиганта, уставший Кай притянул массивные руны, что находились внутри тел всех подобных чудищ, и рассеял временных двойников. К сожалению, сохранить тех не было возможности, поскольку для создания полноценной искусственной души клона требовалось гораздо больше времени, нежели несколько мгновений. Сверхплетение не могло компенсировать это без урезания целостности поддельной оболочки души, так что пришлось Каю идти на уступки ради быстрого использования в бою. Выждав несколько минут, мужчина понял, что новое задание появится еще не скоро, так что тоже переместился в хранилище. Телепатически сообщив Селене о своем возвращении, он сразу же ушел в комнату для медитации и занялся восстановлением сил. Ну а уже 6 часов спустя им наконец пришло новое задание. Внимание! Получено групповое задание. Доживите до конца первого этапа. Истребляйте стражей бездны ради дополнительной награды. На время выполнения задания запрещено использовать любые артефакты, кроме проводников, любую алхимию, любые духовные растения, а также пространственные карманы, способные укрыть живых существ. Доступ к неживым объектам сохраняется. До завершения первого этапа. 2 часа 59 минут 59 секунд. Не успел Кай дочитать системное сообщение, как его внезапно вышвырнуло из уютного особняка и в целом из хранилища. Вместе с остальными членами группы он снова оказался посреди бескрайней заснеженной пустыни, попав под жуткие порывы ледяных ветров. Открыв глаза, оставшийся в позе для медитации мужчина ощутил, что ветер и холод усиливаются. Начиналась настоящая снежная буря, что станет последним испытанием для большинства воинов в этой локации. Воздвигая барьер вместе с Селеной, Ай, Ли Соль и другие служители храма выглядели жутко напряженными и мрачными. Они отчетливо осознавали всю опасность приближающейся метели, которая в подобном месте обещала быть особенно смертоносной. Мало того, в задании еще упоминались и стражи бездны, они же призраки, о которых в храме Вечного Пути после инцидента с большим инсулайским турниром были прекрасно наслышаны. Но, несмотря на все это, настроение одного из членов группы ничуть не ухудшилось, а даже, наоборот, улучшилось. «Ты выглядишь довольным», — приблизилась Сильфа к Каю, завершив создание защитного барьера. «Так забавляют напряженные младшие?» «Нет, конечно», — ответил он. «Просто нет больше удовольствия, чем вновь ощущать себя сильным». «Так ты наконец восстановился?» «Да», — кивнул мужчина. Медленно поднявшись, он сжал и разжал кулак, будто испытывая таящуюся в нем мощь, после чего глаза Кая ярко вспыхнули. Он резко покрылся черными чешуйками, но они сразу же исчезли. В один миг были активированы 6 телесных врат, частичная трансформация, самостоятельное усиление воли, превосходящее продвинутое полное подчинение и частично 4 ключевые восьмитомные техники – распада, вечности, неприкосновенности и гидры. Благодаря невероятной выносливости Кая все это, как и прежде, теперь действовало на постоянной основе. Слабость после вторичного раскрытия заимствующего пламени полностью прошла. Кай снова был на пике сил. Тем временем буря стремительно набирала мощь, покрывая барьер льдом и трещинами, а также заставляя его то и дело содрогаться. А и прочие служители храма полностью сосредоточились на удержании защитного купола, отчетливо ощущая бушующую снаружи стихию. Удары по барьеру дрожью отдавались в их астральных телах, вынуждая использовать максимум сил, как вдруг все резко прекратилось. В один миг льда на той стороне стало многократно больше, вот только это был лед Кая. Усилив купол настолько, что вьюга даже перестала ощущаться, он позволил последователям Вечного Пути наконец расслабиться. «Спасибо, господин Суверен», — поклонились воины. Конечно же, с большой вероятностью они смогли бы продержаться и без помощи Кая, но в таком случае потратили бы слишком много силы, чтобы потом еще и выстоять против призраков. Скорее всего, окажись они здесь сами, то к концу этапа потеряли бы где-то треть от состава группы. Как минимум, так их шансы оценивал сам Кай. Неожиданный громкий удар по куполу заставил уже расслабившихся мастеров резко вскочить. Мгновение спустя грохот повторился, а затем еще раз, и еще раз. «А вот и обещанные гости пожаловали», — сказала Селена, глазом пустоты увидев собравшихся снаружи стражей бездны. Те, словно голодные псы, быстро слетелись к группе Кая. Если бы не воля Суверена, нематериальные создания с легкостью преодолели бы ледяной купол, а затем обрушились на пространственный барьер Селены. «Посмотрим», — пробормотал мужчина и внезапно исчез. Переместившись наружу, Кай очутился посреди смешанной с рунным туманом кошмарной снежной бури, способной с легкостью убить любого незащищенного пикового заклинателя. Однако для призраков, невосприимчивых к физическим и большинству духовных атак, такие условия были на руку. Заметив Кая, стражи бездны резко метнулись к нему, но стоило им лишь приблизиться, как все они тотчас же погибли, уничтоженные волей мужчины. Они казались смехотворно слабыми, но так было лишь из-за монструозной силы вознесенного. В действительности же убийство призраков являлось куда более сложной задачей, а то и вовсе невозможной, так как подавляющее большинство воинов банально не имело никакого понимания природы данных существ. Тела стражей бездны, лишь сгустки рунного тумана, который сам по себе неуничтожим силами мастеров и который попросту соберется снова, если его разметать. Чтобы убить призрака, нужно уничтожить скопление осколков оболочек душ, находящихся внутри ложного туманного тела. Для его обнаружения хватит и духовного восприятия мастера трех больших звезд, но если не знать, что именно искать, то атаками вслепую победить не смог бы даже слабый семизвездный мастер. Само собой, одного обнаружения уязвимого места было недостаточно для победы над стражами бездны, ведь те не только отлично умели скрывать свою суть, но и хорошо защищались. Поэтому, чтобы лишить их контроля над большей частью рунного тумана, тем самым обезоружив и замедлив, а затем уничтожить скопление осколков душ, требовалось как минимум воля и точечный духовный удар уровня мастера шести средних звезд. Развоплотив с десяток стражей бездны, Кай задумался. Чего они хотят? Наши оболочки душ, поэтому стекаются сюда. Что ж, я дам вам желаемое. Мгновение спустя он и купол исчезли. Еще одна восьмитомная техника, забвение, практически полностью скрыла их от внешнего мира. Путь света даровал невидимость, путь крови скрывал запахи и прочие биологические следы, пути разума и души незаметно отвлекали и обманывали особо рьяных наблюдателей, путь пространства гасил колебания воздуха и искажал область вокруг, скрывая ее внутри складки пространства и делая неосязаемой, а зона полутвердой энергии, подсознательно и автоматически формируемая контролем праны Кая, полностью гасила любые внутренние духовные колебания и заставляла внешние огибать себя. Все вкупе позволяло Каю стать настолько незаметным, что без особых сил, вроде божественных даров или сильных линий крови, обнаружить его можно было лишь с помощью очень сильной воли. Вот только он и сам таковой обладал, притом еще и умел самостоятельно ею управлять на довольно высоком уровне, так что и здесь все обстояло непросто. Вероятнее, если Кай слишком сильно не будет проявлять себя, то без особых способностей его не сможет заметить ни один мастер семи великих звезд даже в 5 метрах от себя. Сразу после этого Кай активировал еще один восьмитомник – технику сотворения. С ее помощью он мог создать практически что угодно. Холод пустоты давал форму, пространство двигало и укрепляло ее, а Ян сглаживала и регулировала свойства. Плоть Кая и кровь вдыхали жизнь, а разум и душа наделяли интеллектом и духовными силами. Свет и сияние пустоты исцеляли и восстанавливали, а меч и нежар пустоты даровали могущественное оружие. Техника сотворения была велика, гибка и многогранна, позволяя формировать очень многое, от целых артефактов, пусть и временных, до псевдоживых существ. Собственно, даже создание полноценных постоянных клонов теперь происходило с ее помощью, что значительно упрощало и ускоряло процесс. Единственный минус – на все требовалось время. В бою Кай мог создавать лишь простые или заранее запрограммированные внутри техники объекты средней сложности, вроде того же купола, ледяного оружия, ледяных щитов, не слишком сильных существ и так далее. Но вот что-то более-менее стоящее могло занимать уже от нескольких минут до пары часов, как, например, те же полноценные клоны. Так или иначе, но первым делом Кай стал создавать так называемый камень призыва. Это был двухметровый ледяной шип, внутренняя структура которого частично копировала все сверхплетение техники сотворения, а также содержала сотни улучшенных, но все еще временных искусственных душ, связанный с ними массивный мозг и пространственный карман, наполненный множеством лазурных кристаллов. Но самым ценным в шипе все же было отнюдь не это, а внедренная Каем капля сердечной крови Гидры. Благодаря великолепной технике, огромному запасу энергии души и неимоверному мастерству мужчине удалось воссоздать сверхплетение и сам камень призыва всего за полчаса, после чего тот сразу же активировался. Действуя согласно вложенным инструкциям, обезличенные и лишенные самосознания души внутри камня начали формировать двухметровых големов Гидры. Закованные в жуткие массивные доспехи из алого льда и вооруженные парными мечами, они походили на настоящее демоническое войско. Каждый из них уступал временным клонам, но все равно равнялся как минимум 6 большим звездам. А что наиболее важно, Каю не требовалось тратить духовные силы и контролировать их или сам камень. Благодаря временным душам и мощным модифицированным мозгам те действовали и принимали решения сами, в итоге нагружая лишь волю Кая. А учитывая ее немалую силу, это не было чем-то особенно трудным для него. Спустя еще полчаса камень призыва создал около 100 големов Гидры, а сам Кай тем временем сформировал второй камень. Правда, в этот он уже не вкладывал каплю сердечной крови Гидры, поэтому тот занялся созданием более простых ледяных воинов и монстров. Впрочем, те уступали големам не более чем на пару звезд, зато в количестве многократно превосходили. После этого Кай наконец перешел ко второй части своего плана. Притянув рассеянную в пространстве пыль, оставшуюся от осколков душ призраков, он изучил ее, подавил, а затем внедрил в скопление душ обоих камней. Последним же штрихом стала могущественная семитомная техника пути души, которую мужчина придумал прямо на ходу. Сформировав уйму ее плетения и вложив море сил, он резко выплеснул их, направив сквозь камни призыва. Будоражащая нутро волна силы быстро распространилась на многие сотни километров, и безумный визг тысяч стражей бездны вскоре донесся до Кая со всей округи. Дичь клюнула на приманку и уже неслась прямо в ловушку. К слову, всего 8-томных техник у суверена храма Вечного Пути было ровно 10, ведь большее количество сверхплетений его душа выдержать не могла. Кроме уже известных распада, неприкосновенности, вечности, гидры, возрождения, захвата, забвения и сотворения, также существовали техники отрицания и последнего удара. Первую Кай уже однажды использовал, когда в бою с Сазарыком обратил вспять его телепортацию. Что до второй, то она представляла из себя сильнейшую атаку мужчины. Окружив камни призыва барьером техники неприкосновенности, что могла быть применена не только к самому мастеру, но и к другим объектам, Кай наконец вернулся к остальным под купол. Что это было? Поинтересовалась озадаченная Селена, не сумев разобрать увиденного снаружи из-за техники забвения. Подготовка. Ты ведь не забыла, что храм должен победить и выжить. Нам нужно как можно больше ари, добычей которых я и решил заняться. Через искусственных созданий, зачем эти костыли с твоей-то силой? Затем, что пока мы снова не наткнулись на Сазарыка, Кайла или кого-то подобного, я не могу тратить время только на задания. Есть не менее важные вещи. Сразу после этого Кай погрузился в медитацию, прекрасно понимая, что к финалу великой дороги претендентов точно встретит кого-то из вышеназванных личностей. Он решил почти полностью посвятить нынешнее относительно безопасное время собственному развитию. Ведь, восстановившись, Кай наконец мог заняться развитием боевого интеллекта, а также уровня реализации духовных сил и уровня реализации физических сил, предельный порог которых совсем недавно увеличил с помощью дополнительных шагов воли из углубленной трещины. Ну и, конечно же, требовалось повысить качество понимания стихии, что теперь могло достичь средины уровня совершенствующего. С талантом и особенностями Кая это не должно было занять много времени, но как минимум несколько дней ему все же следовало потратить. Нити стихии средины божественного ранга у меня есть, но вот скопление частиц концепции аналогичного уровня я нигде так и не нашел, задумался Кай. Но если Кайл как-то смог повысить их ранг, то в самой природе и мирах испытаний они точно есть. Надеюсь, великие алтари не разочаруют меня, а Ари хватит на все необходимое. До завершения первого этапа. 0 часов 0 минут 1 секунда. Внимание! Первый этап завершен. Внимание! Групповое задание завершено. Вы дожили до конца первого этапа, а также дополнительно убили 7487 стражей бездны. Ваша основная награда – 100 тысяч ари. Распределение – равномерное. Ваша дополнительная награда – 2 246 100 ари. Распределение – по заслугам. Вам начислено 2 253 780 ари. Ваш текущий баланс – 3 650 914 ари. Очнулся Кай уже посреди темного неизвестного пространства, в некотором роде напоминающего банальную иллюзию. Мужчина никак не мог определить, реально ли все вокруг или это лишь нарисованная в его разуме картинка. «Поздравляю с успешным завершением первого этапа нашего сценария!» Вдруг зазвучал в пространстве уже знакомый громкий голос. «Спустя всего каких-то 40 часов нас покинуло более 50% участников. Остались лишь сильнейшие и достойнейшие, но впереди еще целых 3 этапа. На этом нас покидают все заклинатели, что только что были перенесены в стазис к смертным. Путь продолжат лишь элементалисты, священные лорды, небесные монархи и полубоги. Скоро вы будете перенесены в новые локации вместе с оставшимися членами ваших групп, но сперва предлагаю воспользоваться великими алтарями и потратить кровно заработанные ари. На это вам дается 15 минут». Посреди темного пространства вдруг вспыхнул яркий свет, и Кай увидел неподалеку перевернутую золотую пирамиду, повисшую над ровной черной поверхностью этого места. Одновременно с этим где-то на краю восприятия у мужчины возникло небольшое системное окошко, отсчитывающее оставшееся время. Не став медлить, Кай сразу же принялся искать желаемое. Как и ожидалось, в ассортименте великого алтаря действительно были скопления концепций средины божественного ранга. Купив все 5, он разом потратил около 200 тысяч ари. Далее занялся поиском вещей, что могли бы помочь ему в завершении формирования улучшенных сфер меча и пространства. К счастью, и такое здесь нашлось. Нефрит памяти о сфере воющего клинка. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность. Поддельное описание. Истинный ранг – божественный. Истинное качество – пиковое. Особенность. Содержит воспоминания древнего воина. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость – 200 тысяч ари. Нефрит памяти о сфере разрывающего меча. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность. Поддельное описание. Истинный ранг – божественный. Истинное качество – пиковое. Особенность. Содержит воспоминания древнего воина. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость – 200 тысяч ари. Нефрит памяти о сфере неуязвимого меча. Ранг – золотой. Качество – пиковое. Особенность. Поддельное описание. Истинный ранг. Божественный. Истинное качество. Пиковое. Особенность. Содержит воспоминания древнего воина. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 200 тысяч ари. Нефрит памяти о сфере кровавой бани. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Особенность. Поддельное описание. Истинный ранг. Божественный. Истинное качество. Пиковое. Особенность. Содержит воспоминания древнего воина. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость. 200 тысяч ари. Подобных в алтаре были целые сотни для каждой стихии, стоимость которых варьировалась от 10 тысяч ари до 200, тем самым обозначая силу и качество самих сфер. Судя по всему, по своей сути эти нефриты ничем не отличались от тех, что Кай некогда получил от системы в качестве награды за достижения. К этому моменту он уже вдоль и поперек изучил оба нефрита. Они дали ему громадное понимание элементов меча и пространства, однако этого все еще было недостаточно, чтобы он смог создать максимально качественные улучшенные сферы. В конце концов Кай потратил сразу 3 200 000 ари, приобретя по 8 нефритов сильнейших улучшенных сфер меча и пространства. Что же до оставшейся валюты, то на нее он приобрел один особый товар – редактор личного профиля. Особенность. позволяет один раз изменить информацию в личном профиле участника Великой дороги претендентов. Измененные данные не поменяют реальную фракцию и имя участника, а лишь изменит их для членов группы. Продавец. Пагода Небесного Возвышения. Стоимость. 100 тысяч ари. После исключения заклинателей их группа должна была уменьшиться до 4 членов. Самого Кая, Селены Ай или Соль. Так что именно столько редакторов личного профиля мужчина и приобрел. Выглядели они словно маленькие карандаши, которые активировались, если их сломать. Ваш текущий баланс – 5914. Оставшихся ари на что-то действительно важное уже не хватало, так что Кай занялся банальным изучением ассортимента товаров Великого Алтаря, дабы в следующий раз не тратить время на поиски. Ведь как бы ни была здесь удобна система фильтров, с таким невероятным количеством товаров Каю все еще приходилось подолгу искать желаемые. Вскоре выделенные 15 минут завершились, и Великий Алтарь внезапно исчез. Исходящий неизвестно откуда свет потух, вслед за чем снова раздался голос. Второй этап начнется уже совсем скоро. А пока предлагаю ознакомиться со списком лидеров. Внимание! Получен список фракций, лидирующих в наборе Ари. 1. Храм Вечного Пути. 2. Империя Вечного Пути. 3. Культ Небесного Возвышения. 4. Клан Верштейн. 5. Восточная коалиция городов-государств. На лице Кая возникла легкая улыбка, стоило ему лишь увидеть храм на первом месте. Он не сомневался в победе своей организации, однако увидеть ее лидерство все же было приятно. Впрочем, присутствие в списке культа слегка омрачало сию новость. Сложно было поверить, что практически уничтоженный культ все еще настолько могущественен. Внимание! Получен список участников, лидирующих в наборе Ари. 1. Виола. Ей только дай волю. Маньячка, вздохнул мужчина, прекрасно понимая, что среди всех Виол миров испытаний это именно та самая хранительница его клинков-кошмаров. Впрочем, с ней все в порядке, и это главное. Однако облегчение почти сразу же сменилось мрачностью, как только Кай увидел оставшихся лидеров. 2. Гизихт. 3. Сазарик. 4. Кайл Ринхард. 5. Макгар Хаакрайм. А вот и мантикоры. Вылезли наконец, прищурился он. Но кто такой Гизихт? Связан с Акраймами? Или же это еще одна темная лошадка миров испытаний? Интерлюдия. Сценарий сбора урожая. Некоторое время назад. Вспышки техник, взрывы и грохот, крики сотен мастеров, обилие крови, боль, смерти, бесконечное насилие. Кошмарная бойня разразилась на улицах неизвестного городка, стремительно разрушая его до основания. Мелькая средь дюжины воинов, мастерски орудующий клинком Игдрасиль обрывал одну жизнь за другой, ни на миг не задерживаясь на одном месте. Остановить грозного мастера семи больших звезд никому не удавалось, вот только и отступить враги не могли. Смертоносный синий купол-барьер, накрывший город, был уже совсем близко, продолжая неумолимо сжиматься. Вскочив на крышу одного из еще более-менее целых зданий, Ик окутал союзников прочнейшими корнями, что защитили и стали исцелять их, а затем безжалостно разделался с несколькими противниками. Опасность миновала, вот только останавливаться Энты не думал, тотчас рванув в другую точку. «Рой!» — воскликнул парень, ощутив ослабевшую ауру лучшего друга. Мощный прыжок перенес Игда на соседнюю улочку, где он, к своему удивлению, столкнулся всего лишь с одним вражеским бойцом. Это была симпатичная девушка с алыми волосами, тонким длинным клинком и в облегающих черных одеяниях. В ее серых глазах не отражалось ничего, кроме безграничного спокойствия. Незнакомка уже собиралась добить Роя, что был ранен ею секундой ранее, как вдруг перед ней появился ожесточенный Игдрасиль. Спрятав друга в хранилище, где о нем должны были побеспокоиться другие члены группы, он яростно атаковал девушку. К его изумлению, та без проблем отвела все его выпады, а затем ловко контратаковала, едва не задев парня. Она всего лишь начальный элементалист, но уже мастер семи средних звезд. Осознав уровень силы и мастерства противницы, изумился Ик. Теперь понятно, как Рой мог проиграть. Посерьезнев, парень резко выхватил из ножен второй меч и, перестав сдерживаться, перешел в наступление. Дуэль с незнакомкой не продлилась и пары мгновений, а девушка уже получила несколько неприятных, но мелких ранений, и возжелала использовать способность своего центрального ядра. Увы, здесь и сейчас все были ограничены пиком ступени заклинателя, так что это было попросту невозможно. В конечном счете воительница допустила ошибку, позволившую Игу выбить меч из ее рук. Клинки парня устремились к шее девушки, но неожиданно замерли. Могущественная незримая сила остановила атаку в считанных миллиметрах от кожи незнакомки, сохранив ее жизнь, вслед за чем наконец пришло сообщение о завершении задания. Внимание! Групповое задание завершено. Вы успешно пережили бойню. Ваша награда – 50 тысяч ри. Распределение – равномерное. Вам начислено 1923 ари. Объявляется час отдыха. Любое насилие запрещено. Неудобно, произнесла девушка, скосив взгляд на застывшие возле ее шеи клинки. Может, уберешь их? Вздохнув, Ик все же вернул оружие в ножны и произнес: тебе сильно повезло. Не спорю, пожала она плечами, после чего подняла свой меч и убрала в пространственный карман. Несмотря на поражение, незнакомка оставалась все такой же невозмутимой и спокойной. Ик не мог не поразиться ее выдержке. Как говорил мой наставник, успех каждого существа в первую очередь зависит от удачи и лишь затем от него самого, как бы грустно это ни звучало. Мудрые слова, усмехнулся Ик, что придерживался схожего мнения. Само собой, кивнула незнакомка, всем своим видом выражая неподдельное восхищение своим наставником. Правда, все равно не ожидала, что встречу здесь кого-то сильнее меня. В этом мне все же не повезло. Ты ведь Игдрасиль из храма Вечного Пути, так, ты знаешь меня? Прищурился Энд. Я слышала о многих молодых гениях миров испытаний, и ты вроде как один из сильнейших. Хм, я тоже слышала о многих молодых гениях миров испытаний, а некоторых и вовсе встречал лично, но тебя вижу впервые. Кто ты? Меня зовут Ханна. Мы с наставником не так давно в мирах испытаний и нигде не афишировали свою силу, не моргнув и глазом, солгала девица. К слову, я удивлена, как спокойно ты говоришь со мной после всего случившегося, резко поменяла она тему. Рой не умер, да и рана вроде не сильно серьезная, крови моих братьев и сестер на твоих руках нет, да и не ощущаю я от тебя враждебности. Мы сражались, но лишь из-за этого глупого задания. Поэтому я не считаю тебя врагом, и ты, судя по всему, думаешь так же. Ты прав, элегантно присев на обломок здания, кивнула Ханна. Где твоя группа? Вдруг поинтересовался Ик, осмотревшись вокруг. Под куполом осталось всего 100 выживших. 26 из них, включая парня, состояли в храме Вечного Пути. Не считая парочки слабых начальных заклинателей, а также нескольких раненых бойцов, спрятанных в хранилище Энта, служители храма уже собрались позади своего лидера, Игдрасиля. С другой стороны, к Ханне никто из других выживших так и не приблизился. «Я здесь одна», — невозмутимо ответила девушка, занимаясь восстановлением. «Серьезно?» — удивился парень. «Тогда как насчет присоединиться к нам?» Впервые проявив эмоции, удивившаяся Ханна посмотрела на Энта. «Уверен, разве твоя группа не состоит только из членов храма Вечного Пути?» «Ты права, это так, но для кого-то твоего уровня можно сделать и исключение. Дополнительный клинок в группе не будет лишним. К тому же ты кажешься мне достойным воином, а значит, есть шанс, что сможешь вступить к нам, когда встретим кого-то из старших. Не сомневайся, храм обязательно победит в наборе Ари». Доводы Игдрасиля были вполне разумными. Однако об одной причине он все же умолчал. Ханна сильно заинтересовала парня, не только как девушка, но еще и как воин. Ее владение мечом, навыки боя, превосходные техники, стойкость и уверенность – все это вызывало сильный отклик в его душе, почему-то напоминая об учителе и отце. «Ну, у меня нет причин отказывать», – в конце концов ответила она. Посреди буйных зеленых джунглей замерло почти 150 воинов, каждый из которых носил метку храма Вечного Пути. Между ними молча расположилось несколько десятков членов другой группы, однако служители храма совершенно не обращали на них внимания. Тел последователей Вечного Пути ничего не сковывало, но вот их разумы и души уже погрузились в пучины иллюзий. Лишь лидер группы продолжал бороться. «А-а-а-а-а!» – замычал от боли громадный четырехрукий подводный монстр, упав на колени. Внешне он оставался абсолютно цел, поскольку боль эта была не физическая, а ментальная и духовная. Она была такой силы, что ни двигаться, ни даже использовать энергию не было никакой возможности. И тем не менее, достигнув к этому времени аж 6 средних звезд, Анатас все равно продолжал бороться. Отличная встроенная защита. Кай постарался, задал риторический вопрос Изао. Но как долго ты сможешь ее удерживать? Четверть часа, полчаса, так или иначе, но она все равно падет, а ты вместе со своими товарищами станешь моей куклой. Так зачем же откладывать неизбежное? Просто сдайся, и боль исчезнет. Заткнись, яростно прорычал небесный зверь. Я настоящий воин храма Вечного Пути. Я ни за что не сдамся. Тебе не сломить меня. Да, да, да. Конечно, конечно, закатил глаза эльф, усиливая напор. Установленные Каем внутри последователя ментальные и духовные барьеры тотчас начали трещать, а поддерживающий их Анатас душераздирающе закричал и скрутился на земле от боли. «Ты», — выплюнул дрожащий Анатас, внезапно начав подниматься, — «умрешь». Изумившись тому, что испытывающий невероятную боль небесный зверь каким-то чудом снова смог двигаться, Изая замер на месте и стал с интересом наблюдать. На его лице появилась снисходительная улыбка. «Господин», — прорычал служитель храма, наконец поднявшись на ноги, — «отомстит». Сделал он резкий шаг. «За нас», — совершил еще один, огромной тенью нависнув над Изая. «Во имя Вечного Пути, за храм, за господина Кайзера», — фанатично закричал Анатас, внезапно раскинув руки в стороны. С интересом глядящий на него Изая вдруг испытал кошмарную опасность, вслед за чем все вокруг поглотил яркий свет. Катастрофический взрыв мгновенно испепелил многокилометровый участок джунглей, убил сотни участников сценария сбора урожая и породил мощнейшую ударную волну, что сотрясла всю локацию. Когда огненный шар взрыва исчез, посреди раскаленного кратера остался лишь небольшой деформированный кровавый кокон, созданный божественным даром высшего. «Сука!» — болезненно протянул упавший на четвереньки Изая, как только укрытие рассеялось. Его тело покрылось кошмарными ожогами, правую руку оторвало, многие кости сломались или потрескались, а некоторые внутренние органы и вовсе разорвались. К его счастью, удалось отделаться лишь физическими повреждениями, и астральное тело с оболочкой души остались невредимы. «Больной ублюдок», — процедил воин, доставая лечебные препараты. «Какого хрена он вообще использовал предсмертную технику? И почему я ее не ощутил?» «Из-за защиты Кайзера, любые предсмертные техники требовали долгой подготовки, мешающей развитию, а также немалых сил на постоянное поддержание. Из-за этого ими обычно пользовались только увядающие старики, вынужденные вступить в смертельный бой на закате жизни, или просто убийцы-смертники, готовые даже погибнуть ради победы. Лишь адепты темных искусств за счет силы чужих душ могли избавиться от этих недостатков, из-за чего почти поголовно использовали предсмертные техники. Однако Анатас не был ни адептом, ни приблизившимся к смерти стариком, ни даже тем, кто готовился к самоубийственной атаке, ведь он никак не мог предсказать начало сценария сбора урожая и встречу с Изая. Оттого и был эльф столь шокирован, поскольку объективных и по-настоящему серьезных причин использования предсмертной техники у Анатаса попросту не должно было быть. «Долбанный псих», — сплюнул поднявшийся парень, — «из-за него все мои куклы теперь мертвы, сволочь». Однако разразившийся гневной тирадой эльф уже вскоре резко стих, ощутив покалывание опасности на затылке. Его ладони внезапно вспотели, а дыхание участилось. Интуиция подсказывала, что прямо к нему движется некто очень опасный. Бежать было поздно, поэтому Изая воспользовался сразу несколькими божественными артефактами сокрытия. Буквально секунду спустя в кратере появился пятиметровый лев со скорпионьим хвостом и массивными перепончатыми крыльями, мантикора. От хищника исходила неимоверная жажда крови, а также давление такой силы, что даже Изая, мастер семи великих звезд, предпочел бы сбежать. Притом не только сейчас, когда его ранили, но и даже на пике сил. Осмотревшись, существо принюхалось, а затем вдруг повернулась в сторону незримого воина. Простояв так несколько мгновений, оно вдруг исчезло, покинув кратер с пугающей скоростью. Ощущая, как по его спине пробегают мурашки, напряженный эльф решил пока не спешить отменять действие божественных артефактов. «Вознесенное», — прошептал он, — «и, похоже, полная трансформация для нее — это не временная мера для усиления, а постоянная форма. Притом она в ней еще и техники может без проблем применять. Так вот ты какая, мать Акраймов». Тем временем в еще одной локации группа воинов сформировала целый городок, к которому ручьями стекались захваченные в плен другие участники. Здесь находилось порядка 7000 служителей храма Вечного Пути, а потому для успешного выполнения задания им требовалось отправить в рунную капсулу не меньше 70000 мастеров. Задача была крайне непростой, так что воины разделились на десятки и сотни более мелких отрядов, что принялись бороздить просторы локации и охотиться на других участников. Руководил операцией Ингвар, поддерживая непрерывную связь с тысячами служителей через экзоскелеты и прочие устройства, а руководящие группы Ашцилла, Лилит, Хира, Шоу, Мьяка и Хлефот располагались рядом с установленным в центре временного городка массивом переноса, готовые в любой момент выдвинуться на помощь союзникам. «Сколько еще осталось?» – поинтересовался Ворон, лениво покуривая трубку. 5714, отчитался механоид. «Успеваем», выдохнув облачко дыма, усмехнулся Шоу. «Похоже, наше вмешательство не понадобится», добавила Ньяка. «Другие шести и семизвездные мастера храма так и не запросили помощи, а благодаря винтовкам и экзоскелетам даже рядовые бойцы вполне успешно справляются с любыми противниками. Наши опасения, что встретится кто-то уровня столпов культа, так и не оправдались. Но это не означает, что мы не повстречаем их позже», мрачно заметила Лилит, пометуя о победившей ее Рианне. «Господа иерархи», вдруг повернулся Ингвар Кашцилле, «Лилит и Шоу, господа храмовники», взглянул на Хира и Ньяка, 74-й отряд встретил группу членов храма. «Хорошая новость», кивнул Хира. «Это еще не все», продолжил Ингвар. «Среди них обнаружился не член храма, который, как докладывает 74-й отряд, помог группе наших собратьев пережить все задания в полном составе. Предбожественный небесный монарх, мастер семи великих звезд. Личность определить не удалось, а из-за отсутствия экзоскелетов в 74-м отряде передать изображение также невозможно. Неизвестный отказался называться и попросил связаться с лидером группы. Высшие представители храма резко затихли и переглянулись. «Я отправлюсь», — поднялась Ашцилла. «Я с тобой», — заявила Лилит. Взглянув на нее, вампирша молча кивнула и направилась к массиву переноса. Случилось то, чего они больше всего опасались. Появился некто их уровня силы. К счастью, никто пока не пострадал и открыто никому не угрожал, но фактически 74-й отряд и другая группа членов храма уже находились в заложниках у этого могущественного незнакомца. «Может и нам присоединиться?» – обеспокоенно спросил Хира, прежде чем дамы вышли из комнаты. «Нет, оставайтесь здесь», – велела Ашцилла. «Охота подходит к концу, но кто знает, что еще может произойти. Если уйдем все, то кто поможет другим в случае опасности?» В отсутствии суверена формальным лидером храма Вечного Пути можно было считать именно партнер Шукая, поэтому оспаривать приказ парень не стал. Лишь Лилит и Шакс, также являющиеся иерархами и мастерами Семи Великих Звезд, имели право посоперничать с вампиршей за лидерство. Правда, с другой стороны, они все же уступали ей как в близости с Каем, так и в личной силе. Лилит банально была на три стадии ниже, а Шакс не имел идеального ядра, что серьезно урезало его общую мощь. Все это ставило их на маленький, но все же уровень ниже Ашциллы. Спустя менее чем через полминуты девушки были уже на месте. Представители 74-го отряда, к маяку которых и произошло перемещение, поклонились первыми, а затем это же сделали и члены найденной ими группы служителей храма. Лишь один воин не склонил спины. Низкий синеволосый мальчишка в разноцветной одежде, делающий его похожим на шута. Аво, не ожидал сразу найти кого-то столь важного. «Привет», улыбаясь, махнул он рукой. «Я Дейл, если что». Разумеется, Ашцилла сразу узнала этого фейри, что помог им в битве против Сазарка. Ашцилла Норадриа, иерарх храма Вечного Пути и глава его медицинского центра, представилась вампирша. «А рядом со мной изумрудное пламя Лилит, также иерарх и глава армии храма. Для начала хочу поблагодарить тебя за помощь в битве и защиту служителей храма», кивнула она на все еще склоненных воинов. К слову, те слегка подавлялись самостоятельным контролем воли Ашциллы, так что разговора не слышали. «Да ни за что», довольно отмахнулся мальчишка. «Всегда пожалуйста. Как мне сообщили, ты искал встречи с лидером нашей группы», наконец перешла Ашцилла к сути. «Да, было дело. Я вроде как хотел бы присоединиться к вашему храму на время прохождения Великой Дороги Претендентов. А то, знаете ли, как-то не хотелось бы стать собственностью пагоды Небесного Возвышения, что бы это ни значило», развел он руками. «Так это он помог с Сазарком», обратилась Лилит к Ашцилле. «Да, только с ним была еще девка Верштейнов. Хотят вымолить прощение, не знаю, возможно. Непростая просьба», скрестив руки на груди, ответила вампирша Дейлу. «Увы, я не могу ответить на нее, не зная, с кем разговариваю. Почему ты помог нам тогда? Как связан с Верштейнами? Почему хочешь присоединиться именно к храму?» «Начну с конца», выставив три пальца, произнес Фейри. «К храму я хочу присоединиться, потому что именно вы гарантированно победите в наборе Ари. В этом нет сомнений», Важно кивнув, загнул он первый палец. С Эверштейнами я никак не связан, кроме как знакомством с одной из их бывших членов. Селена больше не состоит в клане, согнул второй. Ты сказал, Селена, вмешалась в разговор Лилит, дочь Дерека и сестра Дианы, задумался Дейл, а затем кивнул. Да, вроде так звали ее сестру и отца, но этого же просто не может быть, нахмурилась девушка, вспоминая рассказ Ашцилы о битве с Сазарком. Селена никогда не обладала такой силой, как она может быть мастером семи великих звезд. Хе-хе-хе, засмеялся мальчишка. Ответ на это как раз связан с вашим первым вопросом, загнул он третий палец. Мы гораздо ближе, чем вы можете думать, и помогли вам из-за приказа хорошо знакомого вам человека. Темный храм, значит, наконец догадалась Ашцилла, сопоставив все факты. Хорошо, я позволю тебе вступить в группу и дам шанс показать себя. Если все пройдет хорошо и ты подпишешь несколько духовных контрактов, то к концу третьего этапа я приглашу тебя в храм. Согласен, вздохнул паренек, как же все сложно. Пощади, молю, закричал искалеченный воин, но его тотчас порубило на части. Да заткнись ты, фыркнула окровавленная безликая демоница. Не порть веселье. Виола осмотрелась и прислушалась к восприятию. Вокруг нее все было залито кровью, лежали сотни изувеченных трупов и тысячи ошметков тел. Воспитание Кая запрещало ей беспричинно убивать кого бы то ни было, однако сейчас она представляла храм Вечного Пути и должна была заработать как можно больше ри ради его победы, а потому совершенно никого не щадила. Молодые и старые, мужчины и женщины, люди и нелюди, она убивала и потрошила всех, кто не принадлежал к храму. При этом Виола, конечно же, совсем не ограничивалась минимальными рамками заданий, выполняя сверхнормы. Она истребляла одну группу за другой, нигде надолго не задерживаясь. И чем дольше это происходило, тем больше брала верх над хранительницей ее глубинная природа жестокого и кровожадного духа меча. Это принесло демонице немыслимое количество ри, но в конечном счете поставило ее в крайне сложную ситуацию. Внимание! Получено групповое задание. Доживите до конца первого этапа. Истребляйте стражей бездны ради дополнительной награды. На время выполнения задания запрещено использовать любые артефакты, кроме проводников, любую алхимию, любые духовные растения, а также пространственные карманы, способные укрыть живых существ. Доступ к неживым объектам сохраняется. До завершения первого этапа. 2 часа 59 минут 59 секунд. Она уже была на полпути к новым жертвам, как вдруг всех подобранных ею служителей храма резко выкинуло из ее пространственного кольца. Следом сразу же поднялся сильный ветер, небо покрыли неестественно темные тучи, полил тяжелый разъедающий дождь, а поблизости засверкали вспышки могучих молний. Начиналась кошмарная буря. «Что же делать?» – мысленно протянула хранительница. «Я не хочу прекращать охоту». Но, взглянула она на занявшихся созданием барьера членов храма, «я не могу их оставить, я здесь сильнейшая». Вспомнила она об ответственности за группу, как вдруг жажда крови вновь резко взыграла в ее душе. Но если отлучиться всего на немного, на чуть-чуть, хотя бы покрошить ту группу поблизости, они же продержатся и без меня некоторое время. «Правда, не такая уж и страшная эта буря. Нет, ты не можешь так поступать. А если что-то случится, как ты объяснишь все хозяину Каю? Вспомни, чему он учил тебя. Помни о сдержанности. Но я же быстро. Нет, не могу. Черт, а-а-а!» Мысленно закричала она от злости и резко взмахнула клинками кошмаров, выплеснув силу. Две алые вспышки вдруг сотрясли землю, оставив на ее поверхности пару огромных разломов. «Чего замерли?» – обернувшись, рыкнула Виола на застывших в ужасе служителей храма. «Скоро еще и призраки налетят. Думаете, я буду вас от всего защищать? Нет? Ну так пошевеливайтесь». Девушка вонзила мечи в землю и села рядом с ними. От ее разросшейся за время охоты жажды крови не осталось ни следа. «С твоей стороны было очень глупо оставлять метку храма активной», – усмехнулся Шакс, приблизившись к медитирующему воину с израненным астральным телом. Тот был окружен сразу несколькими уровнями защитных массивов, однако ни один не подействовал на возникшего словно из ниоткуда лучника. «Будут какие-то последние слова?» – приставил он дуло пистолета к затылку жертвы. «Я оставил метку осознанно, а еще ты совершишь большую ошибку, если выстрелишь», – открыв глаза, слабым голосом ответил Сириус Дилин. «И почему же это, предатель?» «Потому что я никого не предавал», – невозмутимо ответил паук. «Да», – с жуткой улыбкой протянул Шакс. «А почему же ты тогда еще жив, если проиграл Рафаилу? Не потому ли, что принял его предложение и убил Ира?» «Все верно, я видел последние кадры, переданные с камер экзоскелетов Зеро, что были с вами. Но ты не видел того, что было после озвученного Рафаилом предложения, я же прав». «Да, на этом сигнал по неизвестной причине оборвался», — кивнул Шакс. «Самого предательства я не видел, но то, что ты жив и так подтверждает это. Только если я не сбежал из пространственного кармана, ты не мог этого сделать», — сразу отрезал Шакс. «Измерения были созданы множеством Зеро, чтобы даже столпы культа не смогли легко вырваться. Что уж говорить о тебе, тем более в том состоянии. Нам также известно все твое имущество, так что списать побег на какой-то очень сильный артефакт тоже нельзя. Ошибаешься. И в чем же? Вы знали не обо всех моих вещах. Кое-что было скрыто прямо внутри меня. Допустим, скептически хмыкнул лучник. Но что же это должно было быть, чтобы ты смог сбежать оттуда? Артефакт небесного ранга, безранговый артефакт, и откуда же им у тебя взяться? Это был наполненный запечатанной силой глаз пустоты. Хаем, нахмурился Шакс. Ты либо очень умело врешь, сказал он, не ощутив ни капли лжи в словах и воле Сириуса, либо я чего-то не понимаю. Откуда ты мог бы взять такую вещь? Более того, я никогда прежде не слышал о том, чтобы можно было сохранить силу вынутого глаза пустоты. Думаешь, мой центр технологий не пытался во время противостояния с Аверштейнами, так что придумай историю поправдоподобнее. Вот твой центр технологий использовал не все методы. Например, темные искусства. Ну что за глупости? Если бы темные искусства были способны на такое, то культисты уже давно это использовали бы. А разве в мирах испытаний только один культ применял темные искусства? Парировал Сириус. Шакс на миг опешил. Что, так ты встречался с ним? Конечно. Я поклялся служить храму 200 лет. Поклялся использовать свои знания и навыки ради его усиления и защиты. А потому, конечно же, никак не мог проигнорировать такого союзника, как темный храм. Точнее, правильнее будет сказать, что это сам Рю не мог проигнорировать меня. В конце концов, он отлично умеет скрывать свое существование, а также подавлять клятвы. Он и внедрил в меня глаз пустоты, дабы я мог спастись в критической ситуации, но при этом мои надзиратели из храма ничего не заметили.